бесконечный космос. Чтобы лететь, нужна ракета. Нет папирос, забивай сигарету. Возьми, вот она, за окнами бабы, а с ними весна. Но космонавты не ходят к врачу. Вы любите женщин, а я просто дрочу.